Глава 11. Нас обнаружили. Механическая гондола Питера Дедалуса медленно скользила по каналам, двигаясь без всяких весел, шестов или двигателя. На самом деле часовщик установил в черную гондолу простой педальный механизм, который позволял управлять лодкой, спокойно сидя на корме. Гондола тихо вошла в большой канал и свернула к мосту Риальто, где густой туман висел на домах, словно гамаки, подвешенные к водосточным желобам. Венеция удивительно красива по утрам, не правда ли? Обливия издала неопределенный звук, весьма далекий от восхищения. Она сидела на носу, явно нервничала и не замечала очарования этого красивого, похожего на акварельный рисунок, города. — Сколько тебе еще нужно времени? — спросила она, когда они проезжали под очередным мостиком, наклонив голову. Тут Питер приостановил гондолу и показал своей нетерпеливой спутнице надпись, сделанную на своде моста и видимую только снизу. Некоторые вещи обнаруживаются только, когда смотришь на них с определенной точки. С ангельским спокойствием произнес он, как ни в чем не бывало. — Очень прошу, избавь меня от этих разговоров, — потребовала Обливия. — Ты рассуждаешь, словно какой-то недалекий лодочник, и ближе к делу. — Ближе к делу, Обливия. А дело в том, что у тебя не тот ключ, который нужен. Тебе не открыть им нужную дверь. — И ты это мне говоришь? — с насмешкой воскликнула Обливия. — Я годы потратила на то, чтобы узнать, как использовать ключ с головкой в виде кота, и сумела это сделать. Правда, совершенно случайно, повезло. Причем повезло весьма основательно, если учесть, как ты сама сказала, что везение вывело тебя прямо к карте, на которой обозначены все 8 дверей в городе. — Не совсем прямо, — вздохнула Обливия, с содроганием вспомнив лавку забытых карт и ужасного крокодила в ней. — В таком случае тебе известно, что дверь времени находится на вилле Арго. «Если ты намерен и дальше смеяться надо мной, Питер, так и скажи, и тогда я немедленно выйду из этой развалюхи!» В ответ часовщик только быстрее закрутил педали, желая обойти плывущую рядом гондолу. Обливия продолжала. «Сколько лет уже я пытаюсь купить этот дом, и его прежний владелец, и этот глупый садовник мешают мне!» «А причина проста», — проговорил Питер, — и замолчал, старательно обдумывая, что стоит сказать, а что нет. Потому что дверь на вилле Арго не просто дверь времени. Это самая древняя дверь времени. Последнюю фразу он произнес быстро и вроде бы неожиданно даже для самого себя, будто сбросив с плеч какой-то тяжелый груз, и затем, словно опасаясь передумать, прибавил: это единственная дверь, которая открывается четырьмя ключами, а не одним, и единственная, через которую всегда можно направиться в любую сторону. — То есть как? — Благодаря одному очень красивому механизму, который придумал Раймонд Мур и затем усовершенствовал с помощью судна его внук Уильям, гениальный режиссер и театральный художник. Обливия вдруг живо заинтересовалась его словами. «О каком судне ты говоришь?» На вилле Арго много сюрпризов. Там жило несколько поколений оригиналов, помешанных на тайных ходах. «Обожаю тайные ходы!» «А уж как я их люблю!» — проговорил Питер и, похоже, предался приятным воспоминаниям. Потом неожиданно признался. «В библиотеке, например, достаточно повернуть медные таблички на книжном шкафу с книгами по истории, чтобы найти такой тайный ход». Но тут же словно пришел в себя и пожалел о новом откровении, прибавил: «Но он никуда не ведет. Это всего лишь игрушка. Настоящие тайные ходы совсем другие. — Другие, говоришь? — Конечно. Под этим домом находится целая цепь, по сути, сложная разветвленная система подземных ходов, которые ведут в большой грот. Более того, на этот раз Питер вовремя остановился, но все-таки продолжил. И в этом гроте стоит судно. И еще там есть дверь, которая ведет куда только пожелаешь и куда можно попасть из других дверей в городке. При этих словах Питера глаза Обливии вспыхнули, словно факелы. — Теперь понимаю. Вот каким образом эти ребята попали в Египет и даже сюда, в Венецию. Дверь на вилле Арго открывает все остальные. — О каких ребятах ты говоришь? — удивился Питер. — Неважно, — ответила Обливия и продолжала. — У них, значит, есть 4 ключа. — О каких ребятах ты говоришь? — повторил свой вопрос часовщик. Снисходительно улыбнувшись, Обливия рассказала ему о продаже дома и о близнецах по фамилии Кавенант, а потом спросила: — А разве Блэк Вулкан не должен был забрать и эти 4 ключа от дверей на вилле Арго? — В общем-то, должен был бы, — ответил Питер. — Но мне неизвестно, что и как там было дальше, потому что я ушел раньше его. Обливия стала размышлять. Если дверь на вилле Арго ведет куда угодно и куда можно попасть из других дверей, выходит... — Я знала, что мне нужно купить этот дом, — с горячностью произнесла она. — Из всего этого следует, — заключил Питер, — что если хочешь найти Блэка Вулкана, то единственный способ сделать это — воспользоваться дверью времени на вилле Арго. — Чтобы отправиться куда? — Ты знаешь, куда именно ушел Блэк Вулкан? Ключ с изображением лошади открывает дверь, над которой изображена лошадь, — ответил Питер Дедалус. И дверь эта ведет в волшебный сад. — То есть? — Вот, посмотри, — сказал часовщик. В это время механическая гондола вошла в довольно узкий канал и остановилась возле дома с просторным внутренним двором. «Что ты хочешь сказать, что этот сад здесь?» — удивилась Обливия. «О, нет!» — усмехнулся Питер. «Это дом, где родился Марко Поло. На самом деле, так ли это, никто не знает, но венецианцам нравится думать, что так. Но при чем тут какой-то неизвестный Марко Поло?» «При том...» Именно он, Марко Поло, поведал о существовании этого удивительного, волшебного и богатейшего сада, где текут золотые и изумрудные реки. — Интересно, — задумчиво произнесла Обливия. — Сад огромный, как целое царство, тянется далеко на восток и, может быть, в Эфиопию, кто знает. Ведь никто никогда не бывал там, даже сам Марко Поло. Он лишь пересказал, что слышал в своей книге воспоминаний «Миллион», так она называется на итальянском языке. Существует только один миллион, который меня интересует, и выражается он в фунтах стерлингов, — ответила Обливия. Ну и что дальше? — Все. Думаю, Блэк Вулкан отправился туда, чтобы спрятать ключи от Килморской бухты. И если хочешь найти их, то единственный путь — проникнуть на виллу Арго. Обойдя большой стеллаж с книгами, Калипсо едва не вскрикнула от неожиданности, потому что обнаружила вдруг посетителя. Она думала, что кроме нее в библиотеке никого нет, потому что не слышала никакого шума, и колокольчик на входных дверях даже не звякнул. Калипсо отступила и прижала руку к груди, словно желая удержать сердце, готовое выскочить наружу. Потом прислонилась к стене, немного успокоилась и спросила: «Разве не полагается спрашивать разрешение, чтобы войти в дом?» Человек, стоявший перед ней, улыбнулся, поправил повязку, закрывавшую глаз, и сказал: «Прости. Из-за того, что уже давно живу в уединении, я забыл хорошие манеры». Выслушав неловкое извинение посетителя, Калипсо вновь с упреком посмотрела на него. — Что тебе нужно, Леонардо? — спросила она напрямик. — В последние дни появляешься в моем магазине чаще, чем за весь минувший год. — Нас обнаружили, — сообщил Леонардо. — Кто нас обнаружил? Что обнаружили? — Ребята. Те из Лондона. — Я рада. — А я нет. Калипсо оглядела его с головы до ног. — Но ты ведь пришел сюда не для того, чтобы сообщить об этом. И, если хочешь знать, еще и наследил повсюду. Лицо Леонардо Минакса осветилось. — Представляешь, я снова управлял бульдозером, — радостно произнес он, — как в старые времена. Калипсо склонила голову на бок и с недовольством ответила: — Не говори мне, будто опять принялся за старое. — Но это именно так. — На какой дороге? — На той, что идет из Лондона. — Черт возьми, Леонардо! — рассердилась Калипсо. — Выходит, мы опять отрезаны от мира? — На несколько дней, — сказал бы я, — ответил смотритель маяка, глядя на свои крепкие руки. — Знаешь, каково это? Пара сваленных деревьев, несколько глубоких ям. Калипсо выбрала из только что полученных романов исторический триллер, действие в котором происходит во время Второй мировой войны, и поместила его на середину витрины. В таком случае придется обратиться к брату Фреда Засони. Нужно же отремонтировать дорогу. — Не нужно. Я уже предупредил Фреда. — Леонардо, можно узнать, почему вы опять затеяли это сумасшествие? Или, может, лучше спросить, почему ты начал все заново? Это ведь твоя инициатива, не так ли? — Нет, Калипсо, послушай меня. Эти ребята точно такие же, как мы, когда нам было столько же лет. И очень даже не глупы. Я скажу тебе об этом, когда они вернут книги, которые я порекомендовала им прочитать. Дело не только в книгах. Ах, вот как. Так в чем же тогда? Потопленные лодки, баллонные погружения? Когда я увидел их, мне захотелось начать все заново, признался Леонардо Минакса. Я словно вновь встретил рыжеволосого Баннера, нашел ключи и побывал в Венеции. — Ты опять путешествовал? — Да. Я снова путешествовал. И понял, что никогда еще не подходил так близко к раскрытию истины. — Сколько лет уже ты говоришь это? — Другие бросили эту затею, а я нет. — Калипсо. Мне кажется, я знаю, что произошло. Я буду продолжать. — По-моему, ты просто свихнулся на этом. — Я совсем близок, поверь мне. — А я тебе говорю, что это вовсе не так. Иди лучше и вымойся как следует, быстро. Минакса не двинулся с места, так и стоял посреди магазина. И тогда хозяйка его уперла руки в бока и гневно потребовала ответа. — Леонардо, скажи прямо, что тебе нужно, зачем ты пришел сюда? Он помолчал и тяжело переступил с ноги на ногу, прежде чем решился ответить. — Хочу попрощаться с тобой. — Леонардо, нет, — с тревогой и волнением прошептала Калипсо. — Возвращаюсь в море. Снова буду искать, — произнес смотритель маяка, решительно направляясь к дверям. И на этот раз, когда он вышел, колокольчик на двери зазвонил, как никогда.